Глава 15. О том, кто шагает по огню. Санда сидела на кровати, слушая, как тетя прощается с полицией. Она все рассказала, но ее предположение, что двое неизвестных подростков похитили начальника полиции Симеона Стана, вызывало только недоумение. «Вот болваны!» — с досадой подумала девушка. Она слышала, как отец кричал, а когда ринулась обратно, увидела только шляпу на земле. Он так и не вернулся, хотя полицейские обыскали все окрестности, ни следов, ни крови, просто взял и испарился, словно взлетел в воздух. Собачьи же следы никого не удивили, как и человеческие, они были слишком далеко для похитителей. Санда хотела рассказать, что в эту собаку превратилась какая-то девушка, но поняла, лучше помалкивать, или ее просто упрячут в дом для умалишенных. Лицо парня, которого она застала на месте преступления, до сих пор стояло перед глазами. Девушка нахмурилась, вспоминая все в деталях. Длинные черные волосы, вытянутое лицо, глаза впалые, под ними страшные тени, ямочка на подбородке, зияющий провал, на щеке отвратительный шрам. Санда никогда не видела столь пугающего человека. Она подумала, будь у нее такая внешность, ходила бы, не снимая с головы мешка. Про гимназию пришлось бы забыть. Единственное, что было человеческого в нелюдимце — большие глаза с золотыми крапинками, как солнце на древесной коре. Санда сразу поняла, что эти двое нелюдимцы. Они не выглядели как нормальные люди. И дело не в пугающем виде. Их просто что-то отличало, что невозможно описать словами. Они были другие. «Это не мы», — сказал парень. «Он имел в виду похищение отца?» «Кто же тогда?» Санда задумалась и тут же вспомнила, что в кармане лежит странный предмет. Она вытащила кубик. «Надо же!» — по-прежнему светится. «Совсем как Лучезар», сказку о котором ей читал в детстве папа. Волшебный зеленый камень, подаривший огонь светлячкам. В окно постучали. Санда чуть не упала с кровати от испуга и удивления, а стук послышался снова. Девушка достала лук, подобралась к окну. «Тук-так-так!» — раздалось по ту сторону, и сердце в груди повторило перестук. Но Санда не собиралась бежать. Уж какой-какой, а трусливой ее никто бы не назвал. Она приоткрыла окно, спугнув какую-то большую пеструю птицу, взглянула на исцарапанный деревянный подоконник. «В ней кто захочет, жизнь найдет, а кто захочет — смерть. Свой лик меняет дважды в год, земную точит твердь». «Откуда это взялось?» Санда попятилась и задела стол. Графин с водой качнулся, сделал коварный кувырок и опрокинулся прямо на нее. Санда уставилась на мокрые штаны. «Да что происходит? Сначала дождь, теперь графин!» И вдруг в открытое окно вплыли странные звуки, такие призрачные и грустные, что Санда почувствовала невероятную тоску. Где-то за грядой холмов, покрытых редкими островками серого ноздреватого снега, играла кобза. Звуки приближались, мелодия стала более ясной, и Санда похолодела. Это была колыбельная, которую ей в детстве пел отец. Впервые за все время Теодор вернулся на кладбище счастливый. Он игрок. Он раздобыл игральную кость и теперь сможет участвовать в макабре. «Сыграет со смертью, обставит ее и вернет родителей!» Теодор оглянулся на свою прямоугольную тень. «Пожалуй, это хороший знак. Дверь. Он откроет ее, встретится со смертью, и она выполнит его требования, и тогда все будет хорошо. Осталось только найти волшебного кобзаря, ведь Теодор понятия не имел, где будет проходить первый тур. Впрочем, искать не пришлось». Тео сидел возле часовни, отогревая ноги у костра, и жарил гренки из ворованного хлеба, как вдруг из-за угла раздался звон «Дзиньк-брэньк-бумц». «Добрый вечер!» «Доброе утро», — ответил Теодор. Так здоровались на кладбище, и он сам подхватил эту привычку. Волшебный кобзарь уставился на гренку, которую Теодор только что снял с ветки. Тео без слов отдал ее музыканту. Бог мой, какая вкуснотища!» В единое мгновение кобзарь проглотил угощение и взгромоздился на бревно. Некоторое время они так и сидели. С одной стороны — чернота, бывшая Теодором, а с другой — яркое пятно — Кобзарь. Теодор отошел к стене часовни, где еще лежал снег, набрал его в котелок и подвесил над костром. Когда вода забурлила, Тео кинул туда сушеную мяту, которую нашел на одном заднем дворе, дал напитку настояться, потом подул и неторопливо отпил. Кобзарь лег на бревно, наблюдая за движениями Теодора, так, словно следил за важным научным объектом или разглядывал произведение искусства. «Удивителен наш мир», — заявил он. «Пахари радуются снегу, думая, что получат богатый урожай. Влюбленные рисуют снежных ангелов, художники копируют ледяной блеск на холсты, а для кого-то снег — лишь вода в чайнике. До чего безумен и удивителен мир людей!» Кобзарь расхохотался и подкинул ворох невесть откуда взявшихся снежинок. Теодор опустил взгляд. Плащ покрылся множеством белых звездочек. Он нахмурил брови и отряхнулся. Кобзарь хихикнул и снова устроил снежный фейерверк. «В мире, где ничто не вечно, единственное, что имеет значение — перемены!» «Вы это к чему?» Кобзарь вскочил на бревно, как цирковой гимнаст. «Поймешь, так говорит моя госпожа!» Он беззвучно засмеялся, и его костюм издал сказочный перезвон. «Мне ужасно нравится что-то менять. Если ничего не можешь поделать со своей жизнью, берись за чужие. Выворачивай наизнанку так, как я сделал с одеждой. Погляди на штаны!» Кобзарь указал на розовые атласные панталоны. «Я надел розовые, потому что они ярче. Некоторые считают, будто яркие вещи покажут, что у них в душе живут мечты, и поэтому прячут сокровенные эмоции в черное и серое, будто это помогает. Да у них все на лбу написано, в морщинах у глаз и в движении зрачков. Я не стесняюсь своей души. Да, мне хочется больше радости, и я надеваю розовые атласные штаны, ведь так приятно, когда к ним прикасаешься!» Кобзарь подскочил так, что Теодор отшатнулся от неожиданности. «Погляди! Разве голубая подкладка с зелеными листочками не лучше коричневой ткани куртки? Потому-то я вывернул ее наизнанку. Все должно быть наоборот. Люди все делают не так, вот глупцы! И еще уверены, будто мудрые. Кладут в карманы то, что можно повесить снаружи. Прячут красивые цвета, а наружу выставляют самые мрачные и тусклые, чтобы казаться серьезнее. Обрезают волосы, чтобы не видеть, как с ними играют солнечные лучи, не слышать, как в них шепчет ветер. Прячут душу ото всех, вместо того, чтобы вывернуть наизнанку и соприкоснуться с душами других людей. Ох, глупцы, когда уж они научатся? Знаешь, что я хотел бы больше всего на свете? О чем бы попросил я, войдя в дверь, где мог бы взять что угодно?» «Что же?» «Немножко любви для людей». «Там и такое можно добыть». Теодор впился зубами в гренку и замычал от боли. Он обжег язык. Снова бушуют стихии огня. Но теперь Теодор был чуть ли не рад, ведь он стал игроком, и в кармане лежала маленькая светящаяся кость. Волшебный Кобзарь лукаво прищурился. «Все-то тебе расскажи! Впрочем, я могу приоткрыть тайну. Там, за дверью, исполняется любое желание. Это место всех вещей на свете, место всего. Это родина смерти, и там она таилась, пока не проникла в наш мир через дверь, которую открыл первый из людей, совершивший убийство. Убийство открыло эту дверь. Кровь!» Волшебный Кобзарь о чем-то задумался, и бубенцы грустно звякнули на шляпе. «Да, там можно набрать любви для вас, людишек, не жителей и живых. Я сам видел, она кипит в небольшом золотистом чане, как золотое масло. До сих пор слышу ее мелодичное бульканье. Бульк, блямц, шлимп. Так мурлычет этот напиток. Он обжигает. Как и должна настоящая любовь», — проговорил волшебный Кобзарь. «Вот уж не стал бы этого просить», — хмыкнул Теодор. «А я — да. Ведь в том, у кого отобрали сердце, любви быть не может». Кобзарь скривился, словно еле сдерживался, чтобы не заплакать от обиды. «Вы сами на это согласились», — пожал плечами Теодор. сами продали сердце смерти. «Иногда не знаешь, на что идешь». Кобзарь вынул из кармана конфету. «Вот, гляди, чудная обертка, такая яркая, броская. Спорим, хочешь развернуть ее и насладиться леденцом? Но развернешь и получишь...» Волшебный кобзарь дернул фантик, и оттуда выпрыгнул жирный червяк. «Бе, какая гадость!» Кобзарь тряхнул кистью, и червяк, взлетев в воздух, плюхнулся прямо на роскошную шляпу. «Как же вы попали в тот мир? Ведь его видела только смерть. Или вы тоже участвовали в макабре?» — нахмурился Теодор и тут же догадался. «Вы его выиграли?» Волшебный кобзарь таинственно улыбнулся. «Все-то тебе расскажи, все-то расскажи!» Неожиданно с ветки рядом растущего дерева спорхнула птица, зигзагом пересекла воздух, вскрикнула и села на шляпу кобзаря. Пестрое черно-белое оперение, нарядная красная шапочка — дятел. Дятел отыскал в ворохе бирюлек червяка, проглотил его и перелетел на плечо музыканта. Кобзарь пощекотал дятлу розоватое брюшко. «Это Феликс!» Теодор с удивлением смотрел на эту парочку. Пестрая нарядная птица и еще более пестрый хозяин. «Феликс — мой лучший друг. И, кстати, это он писал на деревьях загадки?» Теодор кивнул и вспомнил еще кое-что. «А правда, что нежители опасны для живых?» «Да», — кобзарь пожал плечами. «Равно как живые опасны для мертвых. Знаешь почему? Дело не в смерти или жизни. Дело в любви. Мертвые или живые, все мы люди, менее или более». «Более или менее», — поправил Теодор. «Не учи ученого», — надулся кобзарь. «Вот об этом-то я и толкую. Любовь — вот что нужно вашим мирам, ночному и дневному. Всем нужна любовь. Думаешь, она заканчивается по ту сторону гробовой доски? Нет, дорогой мой мальчик, даже смерть хочет любить, но не может. Наши миры — совершенные противоположности, подобно свету и тьме. Но что есть день без ночи, а ночь без дня? Вот вы, живые и мертвые, все на моей ладони». Кобзарь подкинул что-то вверх, подставил ладонь, и на нее упала монетка, завертелась и застыла ребром. «Орел и решка?» — прыснул кобзарь. «Вы, живые и мертвые, как эта монетка. По правилу, каждый на своей стороне, но нет. Вечно норовят захватить обе стороны, не понимая, что монетка перестанет быть собой. Особенно некоторые нежители, назовем их нелюдимцами, они позабыли о правиле монетки. Нелюдимцы забыли, что когда-то ходили по земле и радовались солнцу, забыли о людской жизни. То, что их вернуло, — это ненависть, ненависть к людям. А таких ты не услышишь ни слова даже от нежителей. Кто станет болтать, что его сосед на ужин лопает людей? Это же дурной тон!» Теодор вспомнил, наконец, когда он впервые услышал слово «нелюдимец». Его произнес отец, когда они ссорились с матерью, и отец пожелал вернуть Тео в город, чтобы он не стал нелюдимцем. Почему он был уверен, что Тео забудет о людской жизни и превратится в кровожадного стригоя, не знающего ничего, кроме мести и голода? «Значит, на кладбище есть такие нелюдимцы, кто ненавидит людей так, что готов их съесть». Кобзарь помолчал, а затем принялся кружиться, напевая: «Ненависть, ах, она сильна, как любовь, но о ней не слагают песен. Ненависть и любовь, как две сестры, смерть и жизнь, но знай, в каждой смерти есть жизнь, а в каждом живом ожидает своего часа смерть. Так и в любви таится ненависть, а в ненависти — любовь». Волшебный кобзарь, дотанцевав до белеющего в темноте островка, из которого Тео набирал снег в котелок, грохнулся на него и развел руки. Пара взмахов, и он сделал снежного ангела. «Ах, любовь! Кстати, Теодор, а почему ты хочешь найти родителей?» Кобзарь приподнял голову, и ему на лоб упал маленький ключик на подвязке. Музыкант дунул, и ключ отлетел обратно на шляпу, к бусинкам, пуговицам, ложке и подкове. «Потому что они моя семья. Что не так?» «Разве ты их не любишь?» Теодор посмотрел на носки кабаньих сапог и угрюмо сдвинул брови. Я хочу их найти, потому что они мои родители, моя семья, что тут неясного?» «То есть в тебе нет ни капельки лю...» «Да перестаньте же!» «Ни капельки того, что начинается на букву «Л»? Ты всех ненавидишь, так? Никому не чувствуешь привязанности, жалости, просто симпатий? Ты угрюм, молчалив, и тебе ни до кого дела нет. Хочешь быть свободным. Считаешь, что отсутствие привязанности и есть свобода. Когда некого терять, нечему ранить сердце. В этом есть доля правды, не стану спорить. Ну, например, у меня нет сердца, и мне, знаешь ли, никого не жаль. Мне хорошо, я свободен. Ну, значит, с тобой тоже все ясно. Допустим, что так. Да-да, допустим, хорошо. Что хорошо? Нет, ничего, я согласен с тем, что ты говоришь. Ни слова больше, Алю. Ни слова. Кобзарь поднялся, уселся поближе к Теодору и посмотрел ему в глаза. Он прищурился, словно что-то там читал, и шевелил губами, вспоминая какой-то древний язык, забытый тысячи лет назад. Я понял. Ага, ага, вот значит как. Так-так-так. И они прям так и сделали? А что было дальше? Кобзарь резко придвинул свое лицо вплотную к лицу Теодора, и в его глазах, голубом и зеленом, Тео вдруг увидел себя. Он притаился за забором и наблюдал за двором. Там слышались голоса, толпились люди с черными повязками на рукавах, люди чего-то ждали, и Теодор ждал. От толпы отделилась фигурка. Девушка, растирая по щекам слезы, побежала прямо к забору, где стоял Тео. За ней погнался рыжий парень и схватил ее за локоть. «О, Анна, подожди!» Теодор вжался в забор. На плечо тяжело опустился Филин, и Тео шикнул на него, чтобы птица нечаянно не заухала. «Дан, я помню. Все видела и все помню, хотя в тот момент ничего не могла сказать. Тот знахарь в доме, когда мы были с мамой, он хотел помочь. Он не хотел нас убивать». «Ты ничего не видела, это горячечный бред!» «Нет!» — вскричала девушка. «Я помню, у него тоже семья, у него был сын». «Они оба хотели навредить нам, матери, они убили ее!» «Нет, Дан!» — Оана замотала головой. «Я спала, и кто-то хотел меня забрать. Меня кто-то потащил в окно на улицу, и там было так холодно, словно в могиле. А он взял меня за руку и втянул обратно. Я проснулась, а он сидел рядом и держал меня. Он просил маму вернуться, просил до последнего. А потом кто-то закричал и помешал ему». «Он хотел из вас высосать кровь!» — рявкнул Дан. «Хотел вас прикончить обеих! Он упырь!» Оана заплакала. «Я не знаю. Дан, я не знаю». «Полицейские сказали, что мать умерла от сердечного приступа, когда ворвался вор. Но этого упыря так и не повязали, и я понятия не имею, почему. Ему кто-то помогает, но я его найду, клянусь, и отомщу». Парень со злостью развернулся и зашагал обратно к людям. Оана осталась одна. Она прошла еще немного вдоль забора и остановилась в каком-то метре от Теодора. В щель он видел, как на дрожащем подбородке девушки блестят слезы. Внезапно север сорвался с его плеча и пару раз, взмахнув крыльями, опустился на плечо Оаны. Девушка удивленно посмотрела на Филина. «Я тебя помню». Она запустила пальцы в перья птицы, а Филин нежно ткнулся в ее ухо. «Какой ты хороший!» Теодор почувствовал внутри какую-то боль, которая на боль даже не походила, просто нечто странное, холодно-горячее, разливающееся по венам от гулко колотящегося сердца. Он видел своего друга Филина, который сидел на плече девушки, а та ему что-то шептала и почему-то не хотел мешать. Он почувствовал желание выйти из укрытия, шагнуть к ним обоим, но он не смог этого сделать. Теодор отступил назад и крепко зажмурился. Когда же он открыл глаза, волшебный кобзарь уже сидел на другом конце бревна, чистя ногти щепочкой. Словно ничего и не было. Музыкант напевал под нос какую-то старую мелодию, похожую на колыбельную, и Теодору она показалась знакомой. «Ну так что, ты еще хочешь поучаствовать в макабре?» Невозмутимо спросил кобзарь и, сорвав зеленый стебелек, принялся ковырять между зубами. «Или струсил? Боишься смерти?» Теодор тряхнул головой. Ему совсем не понравилось то воспоминание, которое Кобзарь только что ему показал. Как он умудряется это делать? Музыкант взглянул на него невинными глазами, и в одном отразилась синяя комета, в другом — зеленая. «Я видел похищение», — сказал Теодор. Горожанина закрутил ветер и унес прямо в небо. «Я хотел добыть игральную кость, но... она ведь изначально была у меня». Теодор достал кубик, камень разгорелся на ладони. «Вы это знали? Знали с первой нашей встречи, что я игрок?» «Я знаю все, потому что я знаю истину», — повторил любимую поговорку Кобзарь. «Это была смерть? Она унесла всех? Но зачем? Куда?» «Мальчик мой, ты видишь этот рот? На нем печать, которую ни одной руке не сорвать. Я могу говорить лишь словами музыки, чего и тебе желаю. Когда есть правила, кажется, что выхода нет, но знай, если есть вход в проблему, значит, есть и выход», — музыкант подмигнул. Он достал кобзу и заиграл. В музыке Теодор снова услышал треск огня. «Моя стихия — это огонь», — проговорил Теодор. «Я отгадал стихию, нашел кость и готов сделать ставку». «Что ж», — улыбнулся музыкант, — «я ждал, когда ты это скажешь, иначе я не смог бы дать тебе договор». Кобзарь вынул из-за пазухи пергамент и протянул Теодору. «Договор на участие в Макабре, чтобы потом не было недопониманий», — подмигнул Кобзарь. На пергаменте было написано: «Договор со смертью на участие в Макабре. Первое. Для вступления в первый тур у участника должна быть специальная игральная кость. Второе. Участнику запрещается убивать других игроков до конца Макабра. Третье. Участник предупрежден, что подсказок со стороны смерти или ее подданных не будет. Четвертое. Участник обязуется пройти все туры до конца. Пятое. Участник согласен, что в случае проигрыша его жизнь переходит в полное владение смерти. Шестое. В качестве выигрыша участник получает приглашение в мир смерти и возможность исполнить свое желание. Седьмое. Участник осведомлен, что он сможет унести с собой один предмет или увести одного человека, будь он живой или мертвый, если таковой находится во владениях смерти. Удачи, игрок! Да начнется Макабр!» От этих правил у Тео даже в груди заныло. «В случае проигрыша жизнь переходит во владение смерти. Отлично, пускай сможет унести один предмет или одного человека». И тут Теодора словно ледяной водой окатило. «Одного!» Кобзарь говорил об этом, когда рассказывал о Макабре, но тогда Тео совсем не подумал, что вихрь смерти похитил и унес по ту сторону обоих родителей. Но... что же делать? «Теодор, скоро полночь, и если ты хочешь участвовать, нужно спешить», — поторопил Кобзарь. «Или ты пролетаешь». Теодор нахмурился. «Мне нужно подписать договор?» «Да, скорее, все уже в сборе». «Чем же?» «Ну, чем обычно подписывают договор со смертью, Тео?» «Кровью». Кобзарь закатил глаза. «Чему вас учат родители? Чернилами, бог мой!» Музыкант изъял из своих бесчисленных карманов пузырек с чернилами и перьевую ручку. Тео несколько секунд думал, прежде чем обмакнуть перо, а затем резко расписался. Буквы «Т», «Л» и полумесяц. «Т» походило на крест. «Красивая подпись!» — восхитился Кобзарь. «Что ж, ты согласен, а это значит, Теодор, что ты теперь участник игры. Или выиграешь, или... впрочем, неважно. Да начнется Макабр!» Теодор не ожидал, что все произойдет так быстро. Он не успел опомниться, как музыкант хлопнул в ладоши, и в следующий миг воздух завертелся с бешеной силой. Тео уцепился за бревно, однако вихрь был слишком силен, и он с ужасом понял, что висит вверх ногами. «Не бойся!» — Кобзарь захохотал, и тут же звякнули струны, а его наряд зазвенел и забряцал так, что приглушил свист ветра. Теодор оказался в сердце вихря. руки не выдержали, и в следующее мгновение он взмыл в небо, уносясь все дальше от кладбища. Теодор беспомощно глянул вниз и увидел, как стремительно удаляется шпиль часовни, кладбище и весь город. Когда вихрь рассеялся, Теодор оказался сидящим на сырой холодной земле. Он сразу увидел, что невдалеке копошатся другие игроки, а чуть в стороне топчется конь Маски. Все с кряхтением поднялись и изумленно уставились друг на друга. В следующую секунду каждый схватился за оружие, но их остановил насмешливый голос волшебного кобзаря. «Стоп! Стоп! Стоп!» Музыкант ступил на землю, и с последнего утихшего буквально на глазах вихря элегантно стряхнул с плеча воображаемую соринку и поправил шляпу. Затем он нахмурился и погрозил пальцем. «Ай-яй-яй! Дорогие игроки, вы что, решили нарушить второе правило макабра и вылететь из игры? Напоминаю, убивать здесь положено только госпоже, но уж никак не вам. И вообще вы что, совсем приличие позабыли? Где ваша учтивость? Где реверансы, поклоны или хотя бы здрасте? Честное слово, будто только и ждали случая поубивать друг друга, а не начало нашей игры увлекательной и в высшей степени поучительной. Ну-ка, прячьте свои железяки!» Помедлив, Теодор опустил нож. Шныряла, покосившись на него, и что-то негодующе проворчав, заткнула свой клинок за пояс. Маска невозмутимо вложил в ножны меч, а мэр Вангели — шпагу. Чучельник-цепеняк, едва справившись с гневом, опустил охотничий дротик. Алхимик же повертел скальпель, посмотрел на кошачий хвост в другой руке, видимо, начало макабра застало его за очередным опытом, и спрятал лезвие где-то в складках рабочей одежды. Хмурый ворона никак не мог решиться убрать кинжал, а Санда так и застыла с натянутым луком, впившись взглядом в лицо альбиноса. Теодор бросил вокруг быстрый взгляд. Они стояли в центре разрушенного здания на вершине холма. Вокруг расстилались поля с редкими снежными островками, блеяли овцы. Вдалеке виднелись огоньки кетилы, кирпичные крыши и дым, который, извиваясь, вытекал из труб. Теодор понял, где они находятся. На взгорье с руинами смотровой башни, которую они с вороной разглядывали, когда следили за домом алхимика. «Будет неинтересно, если игра завершится кучей трупов на вершине холма!» — волшебный кобзарь фыркнул. «Это ж никакого веселья! Так нельзя! Макабр должен продолжаться до последнего, пока один из вас...» «Раду!» — громкий, испуганно радостный крик эхом отразился от полуразрушенных стен и заставил всех вздрогнуть. Санда, раскрыв рот, смотрела на ворону так, что кобзарь выхватил из мирно крутящегося неподалеку вихря стул и подставил его девушке, чтобы в случае чего та не грохнулась наземь. Ворона уставился на Санду, Санда на альбиноса, а все остальные, включая коня Маски, переводили взгляды с девушки на парня и обратно. «Раду, это...» Ворона тряхнул головой, сбрасывая пыль времени. «Я вспомнил. Мое настоящее имя, а ты...» Выдохнул он, протягивая руку девушке и указывая на ее кулон в виде птицы. «А ты... Санда!» «Да, я помню тебя!» Раду, которого помнила Санда, был темноволосым кореглазым мальчишкой с задорным вихром на голове, точь-в-точь, как у нее самой. Он смеялся до упаду, веселил ее с тех пор, как обоим исполнилось 5 лет. Они познакомились на речке, куда родители привели детей купаться, и там они виделись в последний раз. Санда узнала Раду, хоть и не сразу, ведь его волосы были белы, как снег, а глаза — красные, словно кровь. Некоторое время она сомневалась, не обозналась ли, но вдруг увидела тот самый вихор на макушке, который не смогла пригладить даже рука смерти. А потом взгляд вороны скользнул по Санде и остановился на кулоне. Секунду спустя двое стояли, ничего не видя вокруг, и крепко сжимая друг друга в объятиях. Никто не проронил ни слова. Теодор только хлопал глазами, недоумевая, почему происходящее вызывает у него какое-то неведомое щемящее чувство. Кобзарь достал платок из кармана, пришитого подмышкой, и умиленно промокнул уголки глаз. Бог мой, как всегда во время макабра происходят такие удивительные совпадения!» Почему-то в словах кобзаря Теодор не услышал особой искренности. «Ты умер?» — спросила Санду. «Немножко». Ворона Раду захохотал над собственной шуткой и щелкнул девушку по носу. «Ну, хватит грустить, пташка». Санда улыбнулась сквозь слезы, услышав детскую кличку. «Я не пташка», — сказала она упрямо, как когда-то. «Ну, конечно, пташка, у которой перья на голове». Ворона сдул со лба девушки вихор, который тут же упал обратно. «Все хорошо, что хорошо кончается», — всплеснул руками Кобзарь. «Правда, у нас все только хорошо начинается. Ах, как я люблю счастливые истории, особенно те, в которых финал полон улыбок и воссоединений. Не люблю грустные концовки, от них хочется плакать, и сердце просто разрыва». Кобзарь схватился за грудь, но тут же опомнился. «А теперь по местам, господа! Еще наговоритесь, птенчики, когда завершится макабр! По местам, скорей!» Санда не двинулась, но Раду что-то шепнул ей на ухо. Она кивнула, и на ее бледном лице заиграл румянец. Теодор подумал, что такого мог сказать ворона, но Кобзарь перебил его мысли. Он схватил рупор, поднесенный ветром, и закричал. «Итак, первый тур, господа, первый тур! Никто не забыл дома свою игральную кость? Если что, отправлю обратно! Эй, вихрь!» «Нет!» — вздрогнул алхимик. Лицо старика было зеленоватым, он явно чувствовал тошноту, натерпевшись от воздушной стихии. «Все с собой, и, кстати...» Алхимик покосился в сторону города, где темнел далекий черный зуб. «А можно потом пешком?» «Потом? Да пожалуйста, если выживете», — пожал плечами Кобзарь. «Итак, вы добыли игральные кости? Смерть властна над всем миром, она таится в каждой стихии — огне, воде, земле и воздухе. Одна из этих стихий выбрала вас и оставила свое клеймо, а уж почему, об этом лучше знать вам». «А теперь призадумайтесь хорошенько, верную ли игральную кость вы выбрали? Это ли стихия избрала вас игроком или другая? Если сделаете неверный выбор...» Волшебный Кобзарь хлопнул в ладоши, и в полуразрушенных каменных проемах появились четыре разноцветные двери. Первая открылась красная. Из нее дохнуло жаром, вырвался пепел и черная сажа. В воздухе запахло гарью. Гудящему за дверью огню конца и края не было. Казалось, это вход в настоящий ад. За синей дверью бушевало море. Запахло солью, свинцовые воды захлестнули порог, а где-то вдалеке поднялась волна высотой до неба, готовая утянуть на дно все корабли мира. За белой дверью распахнулось голубое небо. Это выглядело не так страшно, пока оттуда не вырвался ветер, чуть не сбивший всех с ног и унесший в голубую бездну шляпу алхимика. Котелок заплясал среди облаков, а где-то далеко под ними виднелась земля, и ее от двери отделяли километры. За черной дверью притаилась ночь. Ввысь уходили своды гигантской пещеры, внизу клубился мрак. Волшебный Кобзарь сунулся в дверь и крикнул «Ау!». Звук заметался по стенам «Ау!» и полетел вниз, не встречая препятствий. «Ну что ж, милости прошу!» — развел руками волшебный Кобзарь. «Двери открыты, можете идти. Ах да, игральные кости! Достаньте! На каждой стороне есть точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это количество загадок, которые следует отгадать при встрече с госпожой. Вам нужно найти ответ на все, сколько выпадет. Но, конечно, если выпадет 6, можете сразу удавиться, потому что осилить 6 загадок подряд еще никому не удавалось. Помнится, Гефестион... Бедняге не повезло. Ах да, на каждую загадку дается минута. Хорошо думайте, прежде чем ответить. Неверный ответ считается проигрышем, и тогда возврата из этой двери вам, к сожалению, не будет. Ну, если вы только не умеете плавать как рыба или летать как птица. К несчастью, Маска, ваша стихия — огонь, так что не рекомендую соваться туда с конем». Маска оглянулся. Вихрь захватил его, когда он пролетал над городом на своем чудесном коне. Стройный вороной скакун стоял рядом с хозяином. Игрок обнял его за шею и прошептал что-то на ухо. Затем они посмотрели друг на друга, словно прощаясь, и скакун низко опустил голову. «Давай, не жди меня», — сказал Маска. «Лети обратно. Возвращайся домой». Конь норовисто тряхнул гривой, но повиновался. Он встал на дыбы, оттолкнулся от земли и в следующее мгновение поскакал по небу в сторону горной гряды, где Карпаты сходились под небом тысячи уступов, окутанных зеленой дымкой. «Он отправился домой», — никому не обращаясь, сказал Маска. «И если мне суждено вернуться, мы встретимся вновь, через мгновение или вечность». «Все когда-нибудь встречаются вновь», — кивнул Кобзарь и, понимающе улыбнулся. «Все когда-нибудь повторяется, но не всем суждено вернуться из Макабра. Впрочем, как говорится, заранее эпитафий не пишут. А теперь, если вы готовы к первому туру игры, выбирайте дверь. Надеюсь, увидимся через мгновение или вечность. Удачи, игроки! Макабр продолжается!» Кобзарь хлопнул в ладоши, и вокруг него закрутился вихрь. Он разметал волосы, а за плечами Кобзаря грустно бренькнул инструмент. Музыкант перебросил кобзу на грудь, откинул ткань, тронул струны и заиграл. Послышался стук сердцебиения. Он нарастал, нарастал так же, как вихрь. Чем быстрее колотилось сердце кобзы, тем сильнее Теодор чувствовал бег крови в собственном теле. Ветер яростно трепал одежду и волосы. «Скорей!» — закричал Кобзарь. «Скорей! Когда песня закончится, вас уже здесь быть не должно!» Шныряла кинулась к черной двери, но остановилась на пороге, вынула камушек и зажмурилась. «Черт!» — крикнула она. «Ненавижу ямы!» Зажав в зубах игральную кость, девушка воткнула в порог ножик и прыгнула. В дверном проеме она сделала кувырок и ухнула вниз с собакой. Ее серый хвост мелькнул и пропал. Кобзарь осторожно заглянул в яму за порогом и беззаботно заметил. «Хм, угадала. Скорее, скорее, игроки, шевелитесь, песня сейчас оборвется». Сердце Теодора забилось где-то в горле, когда он направился к огненной двери. Не ошибается ли он? Верен ли выбор? Его ли стихия оставила клеймо, как сказал Кобзарь? Или это стихия отца, а он шагнет сейчас в костер и сгорит? Теодор задумался на мгновение, глядя, как за дверью бушует пламя, и ему стало так жарко, что он задохнулся. Клеймо! Теодор однажды ощущал жар огня, стоя у огромного костра так же близко, как сейчас, и также чувствовал страх и боль. К его щеке приложили раскаленное до красна железо, которое оставило след на всю жизнь, и он помнил боль от огня. Клеймо. Теодор зажмурился, задержал дыхание и сделал шаг в жаркий дверной проем прямо в сердце костра. По его пальцам прокатилось жгучее покалывание, и тотчас же биение сердца позади него смолкло. Он стоял в тишине, а прямо перед ним, за столом, сидела фигура.